Глава 7. Сильвия. У нее был скучающий вид. Аватарки реальных игроков довольно примитивны по части передачи эмоций, но они хотя бы пытаются, а она очень старалась, чтобы я заметила. И я, конечно, заметила. «Хорошо выглядишь», — сказала я ей, и она сразу же ощетинилась. «То-то же, пусть знает наших. Вообще, доложу я вам, разговаривать с самой собой — жуткое мучение. Почти не получается общаться без осознания общего контекста восприятия, из-за чего каждое слово кажется чем только захочешь, но только не прямым высказыванием. Знаю, это трудно понять. Попробуйте представить себе, что вы что-то говорите человеку, который и так знает все, что вы хотите сказать. Потому что он — это и есть вы. А еще он всегда видит, что вы на самом деле имели в виду, потому что сам использует те же приемы. «Как видишь», — сказала я, — «я сделала, что могла. Город готов встречать послов. Есть люди, есть программа, есть...» «Забудь», — прервала она, взмахнув рукой. Мы сидели за столом у нас с Брайаном дома. Я бы предпочла кафе, но она почему-то настояла на более приватных условиях, поэтому мы сидели у нас в гостиной. Думаю, она дорого дала бы за возможность взглянуть на второй этаж, но туда я ее, естественно, не пущу. «В каком смысле забудь?» «Кое-что случилось», — сказала она. «Появились определенные проблемы». Я похолодела. «Какие еще проблемы?» «Тереза Харди из «Нью-Йорк Таймс» и еще некая Александра Котова, не помню издание, русское какое-то, обе погибли от механизма подлинной смерти. Обеих пытались спасти врачи, дежурившие рядом с оборудованием, но не вышло. Оказалось, что обмануть МПС гораздо сложнее, чем кажется. ИИ, который управляет оборудованием, умеет добиться результата». Я задыхалась. «Какого черта, Яна? Почему они полезли в игру еще до того, как мы все организовали?» «Будь добра, не ори на меня», — огрызнулась она. «У меня никто не спрашивал разрешения. Сильвия». Вот опять. Это «Сильвия» у нее звучало с издевкой. «А почему?» «Да потому что это наше общее имя. В детстве у нас была кукла Сильвия, и каждая из нас была принцессой Сильвией. А потом еще, конечно, тот случай в колледже. А теперь одна из нас действительно стала Сильвией, а вторая чувствует, что у нее что-то отняли. Подожди», — сказала я, поднимая руки и выдыхая, — «давай сначала. Тереза, мы же были знакомы, господи, какой ужас, как же это вышло?» «Короче, история такая», — Яна снова включила снисходительную линцу. «Нью-Йорк Таймс, оказывается, заказал разработку целой системы по обману механизма подлинной смерти. И фантазии, каким бы умным он ни был, вынужден действовать в условиях, сконструированных нами. Соответственно, говорили инженеры, мы почти наверняка можем его обмануть. Большинство разработок ИИ отверг и не разрешил подключение. Но несколько систем прошли испытания, и в них был встроен блокиратор, который должен был не допустить смерти подключающегося. Одной из таких систем воспользовалась Тереза. Она появилась в лесу, по их прикидкам, где-то к северо-западу отсюда, недалеко от города, да к тому же там рядом шли лесозаготовки. И все шло отлично, пока на Терезу не прыгнула какая-то тварь с дерева. Тереза почти ничего не видела, ее придавило к земле, а потом включился МПС и, игнорируя все возможные блокираторы, пробил ей артерию. Мгновенная смерть. Я сидела и не могла поверить своим ушам. Вся эта история отдавала какой-то мрачной мистикой. «Поднялся страшный скандал», — сказала Яна. «И, естественно, расклад оказался не в нашу пользу, а главное, количество желающих быть послами резко упало и, в общем, стремится к нулю, если не считать всяких фриков». «Если все настолько плохо, не побрезгуем и фриками», — протянула я. Она взглянула на меня с усмешкой, и я немедленно взбеленилась. «На что это она намекает?» «Вообще-то какого черта?» — бросила я. «Ездят же люди на войну с репортерами. Там ведь тоже убить могут». «Когда тебя на войне убивает пуля, тут все ясно, а вот с игрой ничего не ясно», — парировала она. «Но в данном случае все гораздо печальнее. Вторая журналистка погибла в Москве, в редакции большого холдинга. Русские инженеры тоже думали, что смогут обмануть ИИ, да не вышло. Но винят они, как ты понимаешь, не себя. Я сидела, пытаясь осознать, что именно произошло, а потом взглянула на нее, выискивая признаки злорадства. Но стандартная аватарка сидела напротив меня с совершенно каменным лицом. А ведь она тоже сейчас под контролем МПС, подумала я и немного поумерила пыл. Теперь я поняла, почему она настояла, чтобы мы беседовали тут. И что теперь? Теперь скандал вокруг фантазии приобрел политический оттенок, и это, как ты понимаешь, очень плохо. Самое худшее то, что в сознании людей игра напрямую связана с угрозой жизни. Это сильно понижает наши шансы. Русские так и вовсе заявляют, что игра — проект ЦРУ, специально разработанный, чтобы навредить им. Русские всегда это заявляют. В данном случае мнение многих американцев ничуть не лучше. С поправкой на то, что, по их мнению, игру создали радикальные исламисты для того, чтобы погубить американцев. Вспомни имя разработчика игры, и поймешь, откуда ветер дует. Яна замолчала, а я беспомощно озиралась вокруг. Удивительно, что судьба целого мира может решиться вот так просто. Ее рассказ выбил у меня почву из-под ног, и я, наверное, только сейчас осознала, насколько шатко наше положение. А она знала и пришла сюда рассказать об этом своим снисходительно скучающим тоном. И это она, та, которая отдала все, чтобы спасти этот мир и этого человека. Я понимала и не понимала ее. И эта раздвоенность ужасно давила на мозг. Общаться было ужасно тяжело, но совершенно необходимо. И мы обе это знали. «Послушай, сестра», — сказала я, хотя нас обеих передернуло от такого обращения, — «скажи, что у тебя есть и хорошие новости». Она некоторое время разглядывала нашу гостиную, потом спросила: «А как у вас устроен душ?» Я медленно вдохнула и медленно же выдохнула. «Воду надо носить из колодца». «А греть?» Я кивнула на плитку. «Брайан топит ее заклинаниями. Очень быстро греется на самом деле. И очень смешно выглядит мужик, который, прости, кастует фаербол, стоя перед печкой на коленках». Она закусила губу, и этот жест выдал ее с головой. Такого не пропустила бы даже мертвая лицевая камера VR-шлема. «Ну и как у вас в целом?» — спросила она, стараясь говорить настолько беспечно, насколько могла из себя выдавить. Увы, я знала, что она брешет в каждом звуке, и она тоже это знала и тут же вспылила: «Не надо, не говори, я...» «Яна, послушай», — сказала я, — «тебе не за что извиняться». «Я не извинялась». «Собиралась». «Не надо». «Я знаю. Я вполне понимаю твой интерес. Я тебе так скажу. Это очень странное место, и быть тут — большое испытание. А он...» Я запнулась. «Он и вправду стал другим. Я думаю, не знаю, почему так вышло. Он, конечно, воевал, но я пока слабо себе представляю, как оно у них тут устроено. Со всеми этими копьями, заклинаниями. Но что-то его изменило. Он стал внимательнее, тоньше. В то же время он работает на разведку, которая занимается черти чем. Про административную часть и слышать не хочет. Только представь себе это. Но при этом он, конечно, временами... «Перестань!» — вдруг попросила она. Я замолчала. Я не видела этого, но, судя по тону голоса, моя собеседница побледнела. Кажется, она получила больше информации, чем рассчитывала. Черт, нельзя было ничего говорить. Надо было придерживаться старой практики, беседовать только о работе. Некоторое время мы сидели молча. Потом я встала, сделала себе чашку чая и вернулась на место. Яна сидела, сгорбившись на табуретке. Мне было ее жалко, конечно. И себя мне было жалко с учетом тех новостей, что она принесла. «Была у меня одна идея», — сказала она вдруг хриплым голосом. «Я с ребятами проговорила, и они думают, что в принципе такую штуку можно сделать. Точно неизвестно, как отреагирует игра, но попробовать можно». Я замерла, не донеся чашку с чаем до рта, поставила ее обратно на стол. «Какая идея?» фантазию нельзя встроить камеры, потому что не до конца ясна даже разметка пространства внутри существующей нейронной сети. Яна неожиданно блеснула профессиональной лексикой или чем-то, что хотя бы звучало как таковая. Но мы можем локализовать модели людей в игре. Теоретически, ничто не мешает нам перехватывать поток визуальной информации, который кодируется известным нам способом, перед тем, как попасть в оцифрованные мозги людей. В этом смысле игра ничего не изобретала. Теоретически, мы можем пустить в эти каналы и свой собственный поток. Понимаешь, к чему это я? Я не понимала. Пока что ничего не понимала. Это довольно рискованная затея, потому что вообще-то игра очень тщательно следит за своей автономностью. Но если это будут не множественные камеры, а всего-навсего один канал, то, возможно, никаких серьезных последствий не будет. Я протестующе подняла руки. Постой, я не поняла, ты хочешь что-то транслировать в мозги местного жителя из реала? Я накивнула. Если так трудно отправить послов в фантазию, следует задуматься над тем, чтобы пригласить послов из фантазии к себе, пояснила она. Я несколько опешила от такого поворота разговора. «И как ты себе такое представляешь?» «Я уже прикинула схему, и она довольно проста. Кто-то из жителей фантазии должен найти ровную и безопасную площадку хотя бы футов 30 на 30. У этого кто-то должна быть с собой черная повязка и беруши. Все это он надевает и таким образом перекрывает большую часть потока, входящей визуальной и аудиоинформации из фантазии». После чего мы начинаем транслировать ему в голову информацию из реального мира в уже перекодированном нужным образом виде. Канал работает в обе стороны, и мы даже рассчитываем, что получится отслеживать движение рук и ног. То есть, я не верила своим ушам, ты предлагаешь подключить ЭКЧ к реалу с помощью механизма виртуальной реальности? «Именно так», — подтвердила Яна. «Если все будет хорошо, то послу придется говорить от имени нового государства. Трибуна будет высока, и ответственность, как ты понимаешь, немалая. Это должен быть кто-то, кто знает вашу здешнюю жизнь гораздо лучше, чем, например, я или даже ты. Прости, ты говоришь, Сти, Брайан изменился к лучшему, стал умнее. Что ж, пожалуй, если он не справится с этой ролью, то никто не справится». Я смотрела на нее с изумлением. Я не понимала. Она что же, хочет проверить то, что я о нем сказала, таким вот изощренным способом? «Брайана нет в городе», — машинально проговорила я. «Он уехал расследовать какое-то очередное дело по линии разведки. Значит, когда он вернется...» «Подожди, почему Брайан? Есть Том Галланс, советник города, который подойдет для этой цели гораздо лучше. Есть и другие советники, люди, которые в игре гораздо дольше, чем...» «Ты не поняла», — перебила она меня, и я замолчала, удивленная, все еще не понимающая. «Я хочу, чтобы это был Брайан. Таково мое условие, и тебе придется с ним согласиться, потому что это мой план, и потому что без меня у вас ничего не получится». Она вся так и подобралась на своем стуле. «Но почему?» — выдавила из себя я. Впервые я не поняла ее мотивации. Наши дорожки все же начали расходиться. Общий контекст, который казался мне непреодолимым, лопнул и исчез в один миг. Она наклонилась ко мне через стол и сказала со злостью: «Потому что я пожертвовала всем, что у меня было ради него, и теперь я хочу понять, чем готов пожертвовать он, чтобы сохранить этот ваш уютный мирок, ясно? Потому что я хочу знать, что моя жертва чего-то стоила, а то мне кажется, что в постели с одной...» Она все же удержалась от этого слова. «Он может об этом как-то подзабыть, а я не хочу, чтобы он забывал. Понятно тебе?» Я сидела, откинувшись на спинку стула, совершенно убитая этой исповедью. А она, не дождавшись моей реакции, разлогинилась. Ее аватарка растаяла в воздухе. В доме было пусто, как и в моей голове. Лишь одна мысль бродила где-то на задворках. «Я должна найти Брайана».